Глава 26. Отдать то, что могу. Повествование от лица Павла. Лавочки на городском пруду все заняты, и мы сидим на полянке на покрывале. Алиса с любопытством водит пальчиками по траве, устроившись у Дины между колен. Что-то негромко лепечет. Слежу за задумчивым взглядом Дины. Он направлен на кафе мороженое. «Ты хочешь мороженого?» «Нет, Пашенька, спасибо». Провожу рукой по ее спине. Переживает. Я тоже переживаю, что все вышло так, как вышло. Обняв за плечи, притягиваю к себе. «Диночка, мне уезжать через месяц?» «Я помню». «И приехать потом я не смогу очень долго». Молчит, разглядывая свои руки. «Я не хочу вас здесь оставлять. Давай сделаем визу». «Паш», — опускает она глаза, — «мы почти не знакомы». «Что тебе нужно обо мне знать? Вот он я». Развожу руками. «Никаких подводных камней. С родителями познакомлю хоть сегодня. Я просто люблю тебя и хочу, чтобы ты поехала со мной. Вам будет комфортно, обещаю. Язык ты выучишь, петь сможешь и там. Что тебя держит здесь?» «Паша, как поехать? У меня денег нет. Чужая страна. С ребенком». «Дина, я вас обеспечу». «А вдруг что-то случится?» «Нет». «Что случится? Давай распишемся, чтобы ты была социально защищена, как моя жена». «Паш, ты меня не знаешь. Жена?» «Да что я должен знать, Дин?» Прижимая к себе, скользя губами по красивым скулам. «Давай я приеду вечером». После секса в гостинице у нас ничего больше не было. И я, умираю от желания, глажу ее по лицу, разворачивая к себе, прикасаясь к губам своими. Внутри бьется все, оглушая от ощущений. Она неуверенно отвечает на поцелуй. И мне от этого очень тяжело внутри. Нет, я все понимаю. Я... «Приеду?» «Пашенька, я работаю сегодня». «Тогда я тебя заберу». «Ладно». Поднимаю ее кисть, прижимая с губами к пальцам. «Ты мне ничего не ответила». Растерянно переводит на меня взгляд. «Я предложение тебе сделал». «Извини, что так банально». Улыбаясь, отвожу взгляд. «Готов исправиться в ближайшее время». «Стой, Паша. Не торопись так. У нас же есть еще месяц». «Визу вам надо делать сейчас». «Что-то я не готова так вот сразу», — начинает нервничать Дина. «Давай так, визу мы делаем по-любому, хотя бы просто для того, чтобы ты имела возможность приехать ко мне в гости и посмотреть, как там все устроено. Если не решишься сразу переехать, а об остальном я готов поговорить немного попозже». «Спасибо, Паш», — вздохнув, отворачивается. Алиса, сонно моргая, ложится на покрывало и засыпает. Сняв с плеч пиджак, Дина накрывает ее, а я снимаю свой и накидываю его на плечи Дины. У воды свежо. Дина сжимает в ответ мою кисть. Мы вместе смотрим на Алису. Сейчас, когда спит, она очень похожа на Арца. Динины глазки спрятаны, а она копия отца. «Дина, а Алиса у тебя как оформлена? Ты же не на Арса ее записала, да?» Припоминаю я наш первый разговор. «Не нужно будет нам его разрешение, чтобы вывести ее за границу?» «Не на Арса». Павловна вдруг бьет мне по мозгам. Судьбоносное отчество. «В Гонконге, когда получим гражданство, я могу удочерить Алису. Она же и так Павловна у тебя», — улыбаюсь я. В порыве Дина разворачивается и обнимает меня за шею. «Пашенька, ты такой мальчишка еще. Ласковый, добрый, хороший». «Это не так. Я просто знаю, чего хочу. Я очень давно уже этого хочу и готов к этому. Поэтому не вижу смысла тянуть. Это я насчет мальчишки, а в остальном...» Смеюсь. «Ты очень вдохновляешь. Так что там с документами?» «Алиса оформлена не на Арсенина. Но если он встанет в позу и успеет подать в суд, мы не вывезем ее никогда». «Я поговорю с ним». «Это же Арс. Если ты реально хочешь, чтобы мы поехали, делать это надо тихо». «Не могу я так, Дин. Мы должны договориться с ним». «Тогда эта идея провальная», — отстраняется она. «Подожди, я еще кое о чем хочу тебя попросить». «Елена Валентиновна, разреши ей видеться с Алисой. Хотя бы просто познакомиться. До нашего отъезда. Я знаю, что ты против их общения, но она же не виновата в вашей с Арсом ситуации. Зачем ты с ней так?» «Во-первых, я не против», — хмурится Дина. «У меня дома под моим присмотром, пожалуйста, без участия Арса. Без разговоров о том, какая я дура и сколько хапну жести без ее сына. Во-вторых, она не захотела сама». «Как это?» «Так, ей мои условия не понравились. Она хотела забрать Алису, пока мы с Арсом не договоримся о мировой. Естественно, я даже не стала обсуждать это. Костя сказал, она обиделась и не хочет больше общаться». «Костя сказал? Как много Кости везде. Я урегулирую этот вопрос сам. Если ты не против их знакомства, я все организую. Но прошу тебя, не надо динамить Арса. Он очень хочет воспитывать дочь. Он не бухает, он не прикасается к наркотикам. Ответственно к этому относится. Он попросил у тебя прощения всеми доступными ему способами. И это слишком жестоко, Дина. Лишить его ребенка. Разреши ему. Я подумаю. Зависает, глядя на плавающих в пруду уток. Любуясь на точеный профиль. В порыве сгребая ее в объятия. Я люблю тебя. Паш, шепотом. Я все знаю. Ты не можешь такого сказать. Я не требую. Ты от меня прими чувства мои, ладно? Мне очень нужно, чтобы ты хотела быть моей. Я хочу. Не хочу тебя отпускать ни на секунду. Ты не закрывайся от меня, пожалуйста. Паш. Я уже поняла, что тогда ты была невменяема. И будь мы трезвыми, этого, скорее всего, не случилось бы. Мне очень хреново от этого, но чувств моих это не меняет. И я прошу тебя дать мне шанс всего лишь. Назад не отмотаешь. Все уже происходит. Не надо от меня морозиться. Я стараюсь. Она закрывает глаза, я снова прикасаюсь к ее губам. Мы осторожно целуемся. И я теряю себя, растворяюсь в этих ощущениях. Руки выходят из-под контроля, начиная исследовать ее тело. Спускаясь ниже, по бедрам, сжимая с внутренней стороны, ловя ее тихий вздох. О, замираем, тяжело дыша, в губы друг другу. «Хочу тебя», — шепчу я, закрывая глаза. Ее губы касаются моей скулы. Крепко прижав к себе, я слегка укачиваю, глядя на воду и дыша ее запахом. Мы зависаем так на некоторое время. «Нам пора домой», — оживает Дина. «Отвожу их. Паркуюсь у подъезда. Алиса спит в детском кресле, которое так и не забрал Арс. И чертовски больно мне смотреть на его дочь. Но так уж вышло. Помочь?» «Нет, я сама ее донесу». «Поцелуешь меня?» Ловлю взгляд Дины. Обняв за шею, прижимается к моим губам. Наши языки кружат, моя голова кружится, и мне так не хочется отпускать. «До вечера», — целует последний раз в уголок губ. «До вечера». Помогаю с дверью подъезда. Вздыхаю, когда она закрывается за ними. Набираю Арса. С последнего нашего разговора не берет трубку. Набираю еще несколько раз подряд. «Да». «Привет, Арс. Ты что-то хочешь от меня?» «Хочу. Мне показалось, ты уже все забрал. Хочу вернуть то, что могу». «М? Давай встретимся, обсудим твое общение с Алисой». «То есть я с тобой должен теперь обсуждать общение с моей дочкой?» «Арс, ладно. Я тебе завтра позвоню. Выходи из этого, мы не враги». «Так вышло».